четверг, 15 мая, какие-то русские донесли Басманову о заговоре. Басманов доложил царю. «Я этого слышать не хочу», — сказал Дмитрий. «Не терплю доносчиков и буду наказывать их самих». Царь продолжал веселиться. В воскресенье готовили большой праздник. Царский деревянный дом, построенный самим Дмитрием, и дворец обставляли лесами для иллюминации. В пятницу 16 мая немцы подали Дмитрию письменный извет о том, что в столице существует измена и следует как можно скорее принять меры. Дмитрий сказал: «Это все вздор, я читать этого не хочу». И Мнишек, и Басманов советовали не пренебрегать предостережениями. Дмитрий ничему не верил и вечером созвал гостей в свой новый, красиво убранный дворец. Заиграло 40 музыкантов, начались танцы. Царь был особенно весел, танцевал и веселился. А между тем Шуйский именем царя приказал из сотни немецких алибардщиков, державших по обыкновению караул у дворца, удалиться 70 человекам и оставил только 30. По окончании бала Дмитрий удалился к жене в ее новопостроенный и еще не оконченный дворец, соединенный с царским дворцом переходами. А в сенях царского дворца расположилось несколько человек прислуги и музыкантов. На рассвете Шуйский приказал отворить тюрьмы, выпустить преступников и раздать им топоры и мечи. Как только начало всходить солнце, ударили в набат на Ильинке, а потом во всех других московских церквах стали также звонить, не зная, в чем дело. Главные руководители заговора Шуйские, Голицын, Татищев выехали на Красную площадь верхом с толпой около 200 человек. Народ, услышавший набат, сбегался со всех сторон, а Шуйский кричал ему: «Литва собирается убить царя и перебить бояр! Идите бить Литву!» Народ с яростными криками бросился бить поляков, многие с мыслью, что в самом деле защищают царя, другие — из ненависти к полякам за своевольство, иные — просто из страсти к грабежу. Василий Шуйский, освободившись такой хитростью от народной толпы, въехал в Кремль. В одной руке у него был меч, в другой — крест. За ним следовали заговорщики, вооруженные топорами, бердышами, копьями, мечами и рогатинами. Набатный звон разбудил царя. Он бежал в свой дворец и встретил там Дмитрия Шуйского, который сказал ему, что в городе пожар. Дмитрий отправился к жене, чтобы успокоить ее, а потом ехать на пожар, как вдруг неистовые крики раздались у самого дворца. Он снова поспешил в свой дворец. Там был Басманов. Отворивший окно, Басманов спросил: «Что вам надобно? Что за тревога?» Ему отвечали: «Отдай нам своего вора, тогда поговоришь с нами». «Ах ты, государь!» — сказал Басманов царю. «Не верил ты своим верным слугам! Спасайся, а я умру за тебя!» 30 человек немецких алибардщиков стали было у входа, но по ним дали несколько выстрелов. Они увидали, что ничего не могут сделать, и пропустили толпу. Царь искал своего меча, но меча не было. Царь схватил у одного алибардчика алибарду, поступил к дверям и крикнул: «Прочь! Я вам не Борис!» Басманов выступил вперед царя, сошел вниз и стал уговаривать бояр, но Татищев ударил его ножом в сердце. Дмитрий запер дверь. Заговорщики стали ломать ее. Тогда Дмитрий бросил алебарду, бежал по переходам в каменный дворец, но выхода не было. Все двери были заперты. Он глянул в окно. увидел вдали стрельцов и решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам, приготовленным для иллюминации, и отдаться под защиту народа. Бывший в то время в Москве голландец замечает, что если бы Дмитрию удалось спуститься благополучно вниз, то он был бы спасен. Народ любил его и непременно бы растерзал заговорщиков. Но Дмитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств. Стрельцы, державшие караул, подбежали к нему, облили водой и положили на каменный фундамент сломанного Борисова дома. Пришедший в чувство, Дмитрий упрашивал их отнести его к миру на площадь перед Кремлем. Обещал отдать стрельцам все имущество мятежных бояр и даже семьи их в холопство. Стрельцы стали было защищать его, но заговорщики закричали, что они пойдут в стрелецкую слободу и перебьют стрелецких жен и детей. Стрельцы оставили Дмитрия. Заговорщики внесли его во дворец. Один немец вздумал было подать царю спирту, чтоб поддержать в нем сознание, но заговорщики убили его за это. Над Дмитрием стали ругаться, приговаривая: «Латинских попов привел, нечестивую польку в жену взял, казну московскую в Польшу вывозил». Сорвали с него кафтан, надели какие-то лохмотья и говорили: «Каков царь всея Руси самодержец! Вот так самодержец!» Кто тыкал пальцем в глаза, кто щелкал по носу, кто дергал за ухо. Один ударил его в щеку и сказал: «Говори такой-сякой, кто твой отец? Как тебя зовут? Откуда ты?» Дмитрий слабым голосом проговорил: «Вы знаете, я царь ваш Дмитрий. Вы меня признали и венчали на царство. Если теперь не верите, спросите мать мою. Вынесите меня на лобное место и дайте говорить народу». Но тут Иван Голицын крикнул: «Сейчас царица Марфа сказала, что это не ее сын». «Винится ли злодей?» — кричала толпа со двора. «Винится!» — отвечали из дворца. «Бей! Руби его!» — заревела толпа на дворе. «Вот я благословлю этого польского свистуна!» — сказал Григорий Валуев и застрелил Дмитрия из короткого ружья, бывшего у него под армяком. Тело обвязали веревками и потащили по земле из Кремля через Фроловские Спасские ворота. У Вознесенского монастыря вызвали царицу Марфу и кричали: «Говори, твой ли это сын?» «Не мой», — отвечала Марфа. По другому, польскому известию, она сказала: «Было бы меня спрашивать, когда он был жив, а теперь, когда вы его убили, он уже не мой». Но первое известие вероятнее. Тело умерщвленного царя положили на Красной площади на маленьком столике. К ногам его приволокли тело Басманова. На грудь мертвому Дмитрию положили маску, а в рот воткнули дудку. В продолжении 2 дней москвичи ругались над его телом, кололи и пачкали всякой дрянью, а в понедельник свезли в убогий дом, кладбище для бедных и безродных, и бросили в яму, куда складывали замерзших и опившихся. Но вдруг по Москве стал ходить слух, что мертвый ходит. Тогда снова вырыли тело, вывезли за Серпуховские ворота, сожгли, пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда названный Дмитрий пришел в Москву. Вопрос о том, кто был загадочный человек, много занимал умы и до сих пор остался неразрешенным.